высшая сила, дает им их. Идеи Блаватской распространились во второй половине XIX века по всему миру, от Индии до Соединенных Штатов Америки, от Англии и Германии до Италии и России. В нее появились тысячи и тысячи последователей. Но и расцвет теософского движения — только часть феномена Блаватской. Подобно Леонардо да Винчи и Ломоносову, она была наделена многими талантами. Ее глубокие знания этимологии сделают честь любому филологу. Ее необыкновенные путешествия с приключениями оживают под ее пером с истинным блеском, свойственным большим русским писателям. Она была выдающейся пианисткой и незаурядным художником. Елена Петровна проникала в тайны древних символов и была причастна к знаниям великих учителей человечества, а умение вызывать феномены привлекало к ней и друзей, и недругов, почитателей и хулителей. Так несправедливый приговор Лондонского общества психических исследований о недостоверности ее феноменальных способностей и якобы придуманных ею самой Махатм стал подоплекой и всех дальнейших изобличений и прямых нападок на Блаватскую. Кстати, недавно Лондонское общество психических исследований вернулось к истории Блаватской и признало свое первоначальное заключение недействительным. Чудеса сопровождали ее с юных лет до самой смерти. Это музыка и звон колокольчиков, которые она вызывала мановением руки, и движущиеся вокруг нее предметы, и сигналы о смерти близких, которые она принимала одновременно с печальным событием, и умение читать нераспечатанные письма, а также чужие мысли. Блаватская могла осыпать гостей розами, падающими буквально с неба, то бишь с потолка, из ничего, из воздуха сделать золотые украшения и драгоценные камни. Могла выводить из строя электроприборы, не прикасаясь к ним, или пронзать электрическим разрядом сидящих перед ней людей. В наглухо закрытой комнате показывала шаровые молнии. В молодости Елена Петровна была невластна над всей этой фантасмагорией, но с возрастом научилась держать звуки и предметы в узде, подчиняла их своей воле и очень редко делала окружающих свидетелями подобных чудес. Но славу шарлатанки так и не смогла развеять. Но самая большая тайна в жизни Елены Петровны Блаватской связана даже не с этими проявлениями ее неординарных способностей, воистину непостижима для большинства из нас, так же, как и для ее современников, история ее трудов, поставивших Блаватскую в один ряд с виднейшими учеными самых разных отраслей знаний, от истории и философии до математики, физики и астрономии. Разоблаченная Изида, два тома тайной доктрины, огромные не только по включенному в них материалу, но и по объему, были написаны Блаватской в считанные месяцы. За это время трудно даже просто переписать такое количество страниц. Не менее изумительно, что Елена Петровна, опубликовав эти работы под своим именем, никогда не претендовала на авторство, доказывая, что ей тексты диктовали, и она лишь записывала. Кто диктовал, с какой целью, почему именно ей? Трудные вопросы, ответы на которые хотя бы частично доступны лишь тем, кто верит в существование высшего разума, не оставляющего человечества своей заботой. А вот как объясняла сей феномен сама Елена Петровна сестре Вере Желиховской. «Ты вот не веришь, что я истинно и правду пишу тебе о своих учителях. Ты считаешь их мифами. Но разве ж самой тебе не очевидно, что я сама без помощи не могла бы писать о Байроне,